Глава 4. Первый раз просыпаюсь от петушиного пения. Ничего не соображаю, не могу понять, где я. Фотография мамы напротив лица успокаивает. Засыпаю опять. Второй раз открываю глаза, хорошенько выспавшись. Бреду на кухню. Под вафельным полотенцем тарелка с оладьями, рядом креманка с клубничным вареньем. Аромат уютного тепла согревает душу. Обнаглев, лезу в холодильник за сметаной, прихватываю заодно молоко. Так вкусно не завтракала очень давно. Какие там киш с курицей или омлет средиземноморский в сравнении с простой, но такой родной едой. На краю стола лежит газета. Черно-белое издание свернуто на странице с объявлениями. Намек понят. Читаю. На сегодня вакансий две. Отметаю уборщицу в мясной цех. Второе устраивает. Требуется официантка, кафе «Маяк». Опыт не обязателен. Записываю адрес на листок, что вместе с ручкой предусмотрительно лежит на столе. В этом весь дед. Он не будет читать пространные лекции и навязчиво учить уму-разуму. Он подтолкнет все сделать самому. Моюсь, одеваюсь и в 7 утра готова к выходу в свет. Дед словно ждал под дверью спальни все это время. Он протягивает ключи от скутера. «Доедешь за 15 минут». Нахмурившись, смотрит на мою короткую юбку. Конечно, в ней будет неудобно. «И надень что-нибудь попроще». Я перетряхиваю содержимое чемодана, собиралась бегом, все попроще осталось в Москве. Непуганную идиотку ничего не смущает. Машу деду ладонью на выходе. «Ладно, так сойдет». Он качнул головой, но молчит. Каждый должен сам наступить на собственные грабли. Дорога занимает больше 20 минут. Приходится несколько раз останавливаться, узнавать, в правильную ли сторону двигаюсь. Оставляю двухколесный транспорт на небольшой площадке перед одноэтажным зданием. Вывеска яркая, да и место бойкое. Несколько раз глубоко вдыхаю перед первой попыткой заняться чем-то более важным, чем туса с друзьями на вечном празднике жизни. Осторожно открываю дверь. В кафе «Маяк» пахнет горелым маслом. Небольшой зал с квадратными столиками, стулья с высокой спинкой. Непонятный, смешанный дизайн. На мой вкус сделала бы все по-другому. Сама себе усмехаюсь. Кто тебя станет спрашивать? Прошу молодую девушку в фартуке позвать администратора или директора заведения. Она смотрит ревниво. Не понимаю, почему? Разве я и конкурентка? А как же рабочее братство? Вы по объявлению? Возглас из-за спины немного пугает. Оборачиваюсь. Передо мной крупная женщина с желтыми волосами. Отвечаю «Да!» А у самой поджилки трясутся под властным взглядом серых глаз. Удивительно, насколько она похожа на моего отца. Не нужно гадать, кто это. «Пройдем в мой кабинет!» Хозяйка рассматривает меня как лошадь на ярмарке, едва закрывается за спиной дверь. «Как зовут?» Чувствую себя маленькой девочкой. Отвечаю дебильное «Ксюша!» Исправляюсь. «Ксения!» Свое имя не называет. Вместо этого требовательное. «Руки покажи!» Я протягиваю ладони. Она усмехается, моментально определив, что ничего тяжелее банковской карты ими я не держала. Не отправляет домой, а решает мою судьбу на ближайшие несколько дней. «Ногти обрежешь, волосы соберешь. Первые 3 дня испытательный срок. За еду». Киваю. Смутно догадываюсь, что у владелицы кафе интересно, насколько хватит мажорки. Она не знает о нашей семейной упертости. Первая смена — ад. Столы липкие, пол скользкий, никто не обращается ко мне по имени. «Рыжая, третий столик обслужи!» Путаю заказы, переливаю сок, роняю ложку. «Чего раздеваешься?» Кричит повариха, когда приношу назад неправильный заказ. К обеду болят ноги, к вечеру спина. Но я не сдаюсь. Спасибо деду за скутер, добираюсь до дома и падаю спать, как убитая. Если труд сделал из обезьяны человека, то у меня он постепенно превращает в лошадь. На ностальгию, слезы и сопли времени нет. Третий день. Все чаще хочется выть. Мой отец содержит в тепле и добре чужую девку, а я, его дочь, горбачусь чуть ли не за корочку хлеба, сжимая зубы, представив довольную рожу Таси. Не дождетесь, на коленях к вам не приползу. Уже запомнила, где что лежит, научилась держать 3 тарелки в одной руке, помню последние 3 заказа. Есть Бог на свете! Тебе повезло, девочка! Говорит Галина, взгляд с одобрением. Упертая ты, беру на постоянно. Одна из официанток с прошлой недели в больнице. Спину сорвала. Заменишь ее. Может, кто-то и был бы против, но девиз моей новой жизни всегда «за». Время летит, получаю зарплату. Не могу объяснить одним словом, что творится в душе, а там, среди прочего, гордость за себя. Я выстояла. Беру деньги, настоящие, первые заработанные, и хватит на новую юбку и телефон, а может и на билет обратно, если совсем приспичит. Но почему-то уезжать не хочется. Отец до сих пор не позвонил. Догадываюсь, что его молчание — происки Таси, но от этого мне не легче. Вечер. Скидываю в прихожке туфли на каблуках, босая стопа касается холодных деревянных половиц. Не могу сдержать возглас. Босиком полный кайф. В руках пакет с пиццей, зову. «Деда, ты где?» Не откликается, но я не злюсь, а улыбаюсь. Еще тот характер у бывшего работника органов. Прохожу дальше, зная, где его найду. Дед сидит на кухне и чинит часы. Бросает на меня взгляд. Подводит итог первого месяца бегства из дома. «Ну, как дела?» Простой, понятный нам обоим вопрос. Сегодня у меня есть на него ответ. Терпимо, держусь. Получила первую зарплату. Платят мало, но остаются чаевые и кормят бесплатно. Да и других вакансий все равно нет. Кивает. Все подмечающий Алексей Семенович делает собственный вывод из происходящего. Завтра поедем на рынок. Купим тебе нормальную обувь и новую юбку. Если что, я добавлю. Впервые за много лет чья-то забота не вызывает у меня раздражения. Наоборот, в душе щемящая нежность к суровому, но справедливому человеку. Знаю, что дед делает это от чистого сердца, и для него лишняя 1000 не пустяк. Спасибо. Разреветься при нем или положить голову на плечо пока не решаюсь. А очень хочется. Ассоциирую деда с домом. За окном воет злой ветер, но в доме тепло и уютно.